Глава 15. Чуть позже они оделись потеплее и отправились к реке. От дачи Ковалевских до берега с диким пляжем было всего несколько минут пути. Женя, нацепивший на себя толстовку с эмблемой университета и узкие спортивные брюки, расстелил плед на песке, присаживаясь и взглядом приглашая Риту сесть рядом. Но какое-то детское безумие подсказало Рыжовой сделать по-своему. Она просто юркнула за спину Жени, села, обвивая его руками и ногами, а голову положила ему на плечо. «Ты чего спряталась?» «Я не спряталась. Тут очень удобно». «Как за каменной спиной?» «Приветики. Самоуверенность Ковалевского. Я скучала». «А вообще скучала?» «Не зарывайся, Жень». «Ладно, ладно, Рыжик, молчу». И действительно молчал. Уже почти почерневшее небо служило лишь декорацией вечера. Ничего не имело значения. Ни первые проблески звезд, ни шелест ветра в деревьях, ни блики спокойной водной глади. Они дышали одним воздухом на двоих. Хотя и это неправда. Они дышали друг другом. В какой-то момент Риде показалось, что она теряется во времени и пространстве. Не помнила, в какой момент пересела из-за спины Жени и оказалась ровно напротив него. Позволила своим пальцем зарыться в его волосы, когда потянулась за поцелуем. А потом случилась пауза, и в одну секунду ей стало прохладно. Свитера уже не было. Они стали целоваться с новой силой, и при этом Рита чувствовала, как под напором сильных мужских рук уступает. И футболка, взлетая наверх, собираясь где-то в районе ключиц. Женя, едва оторвавшись от губ девушки, продолжил оставлять следы своих поцелуев на ее коже. И теперь, растворяясь в ощущениях, замирая от каждого прикосновения, она понимала, почему все 5 лет не подпускала к себе никого. И даже поцелуи с другими парнями казались Рите какой-то фальшью, сценой из немого кино. Она не могла быть ни с кем другим. Только он. Этот забавный мальчик с серыми глазами, с которым Рита когда-то очень давно выходила на первую школьную линейку. Мальчик, превратившийся с годами в единственного парня, рядом с которым она может зависать на краю между реальностью и космосом, балансировать на тонкой грани своих чувств. Он прекратил медленно сводить ее с ума и накинул свитер ей на спину. Но Рите уже не было холодно. Было даже больше, чем жарко от того, что он так близко. «Рит!» Голос Жени был немного хриплым, как будто в его легких закончился весь воздух. Но он хотел сказать ей это прямо сейчас. «Рит, я люблю тебя». Не было чувства дежавю. Совершенно не хотелось думать, что это с ними не впервые. Сознание Риты цеплялось за эти простые, но до дрожи пробирающие слова. Никаких «опять» и «снова». Уже стало плевать на то, что было в эти долгие 5 лет извилистой дороги друг к другу. Это не просто первая любовь, которая ожила вместе с ними. Это мир, где только двое. И крошечные сантиметры свободного пространства тают, когда так сильно хочется стать единым целым. Женя, как и говорил, действительно хотел сделать для Риты какой-то романтический сюрприз. Когда они вернулись в дом, он попросил девушку подождать 5 минут в комнате, а сам потащился на 2-й этаж с каким-то пакетом. Чуть позже он спустился к ней и за руку отвел наверх. А там, на небольшом столе, украшенном круглыми ароматическими свечами, стояла бутылка вина. К ней 2 бокала, а еще был сыр, фрукты и даже какие-то ягоды. «Малину сам нарвал?» — посмеиваясь, спросила Рита. Но сюрприз произвел на нее впечатление, и скрывать этого она не собиралась. «Все без шуток, малину сам». «Так хотелось шоколад под винишко взять, но ты же сладкое игнорируешь». но я же без десертика не останусь. Твою мать, такими темпами за стол мы даже не сядем, подумал Женя, орудая в этот момент штопором. Рита поставила стул слева от него и села, закинув ноги на колени парня. Ей пить-то не нужно было. Она как будто опьянела от него еще там, у реки. «Слушай, это сюр какой-то», — сказала она Жене. «Почему?» «Прошло 5 лет, а ты не стал мне чужим. Мы словно вчера вечером попрощались, а утром встретились, как обычно». «Что у тебя было интересного за эти 5 лет?» «Спорт с утра до вечера, какие-то тусовки с однокурсниками, поездки к Катьке в Москву на выходные, когда я под шумок ночевала с ней в общаге, чемпионаты, соревнования. А потом все закончилось, и я словно очнулась в новом мире. Начала работать, забыла, что у людей иногда вообще бывает свободное время. Я же на эти выходные опять тренировки у детей отменила. Представляешь, наконец-то могу не думать о работе. Но если честно, эти 5 лет я помню все как будто обрывками, без деталей. Кажется, что это было не со мной, а с кем-то другим. И мне просто обо всем рассказывали. «Разве это не та жизнь, которую ты хотела?» — спросил Ковалевский, устраивая руку на ее ногах. «Да, но на самом деле нет. Я хотела, чтобы в этой жизни был ты». «Еще не поздно, Рит. Вот он я. С тобой. В твоей жизни». Рита залпом допила вино, оставшееся в бокале, и тут же, каким-то таинственным для себя образом, оказалась на коленях у парня. Жене было интересно, что она будет делать дальше. Поэтому пока он сидел спокойно, придерживая Риту лишь одной рукой. «Зараза ты, Коваль!» «Продолжай. Каждый раз заканчивается тем, что я сдаюсь». «Что ты имеешь против?» «Нет». Рита наклонилась очень близко, но целовать Женю не начала. «Можно сдаться еще раз?» «Извини, рыжуль, одним разом ты не отделаешься», — выдохнул Женя, целуя в щеку совсем рядом с губами. Он не собирался давать ей уснуть в эту ночь. И без того слишком много ночей они провели, страдая друг без друга. Рыжик заслужила, чтобы ее любили. Любили долго, нежно, отправляя в космос движениями и прикосновениями. И когда Женя увидел у нее на щеках капельки слез, он испугался, что сделал ей больно. Но это были слезы дикого, почти невозможного счастья, когда она своими тоненькими пальчиками вцепилась в его плечи. За эту секунду неземной радости он был готов отдать все, что угодно. «Маленькая моя», — шепнул Женя, пока Рита продолжала цепляться за его плечи, как за спасательный круг. «Мне кажется, я вообще без тебя не жил. Ты просто чудо какое-то». «Ковалевский, вот чего тебя так на нежности пробило?» Рита посмеивалась, никак не отпуская Женю. «У тебя остались силы разговаривать?» «Спортсменка, ты устала, что ли? Тоже мне, атлетка». «У меня нет сил придумывать тебе ответ». «Я в шоке». «Аналогично. Люблю тебя». «Что-что?» — приподнялся на локтях Женя. «Я люблю тебя, Ковалевский. К счастью или к сожалению, только тебя». «Твои родители в курсе, где ты?» «Да». «И что они сказали?» «Что я больная на голову, если связалась с тобой опять». А дедушка как-то странно улыбался. «У нас свои секреты», — улыбнулся Женя. «Старший тезка просто супер». «Ну ты и жук. Ладно, я спать». «Спокойной ночи, рыжик. Мой рыжик». Она лишь улыбнулась в ответ и тут же заснула, а большего и не нужно было. Ведь главное, что они снова рядом.